Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Несовершеннолетними Уголовный кодекс, часть 1 статьи 87, признает лиц, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Положение главы 14 Уголовного кодекса, кроме помещения в специальные учреждения закрытого типа, могут быть применены к лицам, совершившим преступление в возрасте от 18 до 20 лет. В исключительных случаях, с учетом характера совершенного деяния и личности. Статья 96 Уголовного кодекса. К несовершеннолетним, совершившим преступление, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия или может быть назначено наказание. При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия в соответствии со статьей 90 Уголовного кодекса необходимо учитывать, что если суд придет к выводу о возможности исправления несовершеннолетнего путем применения к нему мер воспитательного воздействия, то уголовное дело по указанному основанию может быть прекращено как на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания, так и в результате судебного разбирательства с вынесением решения о применении к несовершеннолетнему этих мер. Если условно осужденный несовершеннолетний в течение испытательного срока совершил новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса. Основанием для такого решения является учет обстоятельств дела и личности виновного, часть 6.2 статьи 88 Уголовного кодекса. Условно-досрочное освобождение от наказания применяется только к осужденным к лишению свободы несовершеннолетним после фактического отбытия не менее 1/3 срока наказания за преступление небольшой или средней тяжести, либо за тяжкое преступление, 2/3 срока наказания за особо тяжкое преступление, статья 93 Уголовного кодекса. При освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания сроки давности, согласно статье 94 Уголовного кодекса, сокращаются наполовину по сравнению со сроками давности, предусмотренными для совершеннолетних. Для лиц, совершивших преступление до достижения 18 лет, сроки погашения судимости равны 1 году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести, 3 годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление, статья 95 Уголовного кодекса. Кроме общих начал назначения наказания, статья 60 Уголовного кодекса судом при назначении наказания несовершеннолетним учитываются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень его психического развития, иные особенности личности виновного, влияние на него старших по возрасту. Несовершеннолетний возраст, как смягчающее обстоятельство, учитывается в совокупности с другими смягчающими или отягчающими наказание обстоятельствами. Статья 89 Уголовного кодекса. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 1. Штраф. Второе – лишение права заниматься определенной деятельностью. Третье – обязательные работы. Четвертое – исправительные работы. Пятое – арест. Шестое – лишение свободы на определенный срок. Штраф. Часть 2 статьи 88 Уголовного кодекса. Назначается как при наличии у осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Назначается в размере от 1 тысячи до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 2 недель до 6 месяцев. По решению суда может взыскиваться с родителей или иных законных представителей осужденного с их согласия. Такое решение судом может быть принято по ходатайству родителей или иных законных представителей после вступления приговора в законную силу. В любом случае суд должен удостовериться в добровольности такого согласия и платежеспособности родителей или иных законных представителей, а также учесть последствия неисполнения судебного решения о взыскании штрафа. Если родители или иные представители несовершеннолетнего осужденного уклоняются от уплаты штрафа, то взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Исполнительный лист передается судебному приставу-исполнителю, который решает вопрос о взыскании штрафа в порядке исполнительного производства. Обязательные работы. Часть 3 статьи 88 Уголовного кодекса. Заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. Назначаются на срок от 40 до 160 часов. Продолжительность не может превышать 2 часов в день для осужденных в возрасте до 15 лет, 3 часов в день для осужденных в возрасте от 15 до 16 лет. Исправительные работы. Часть 4 статьи 88 Уголовного кодекса. Назначаются на срок от 2 месяцев до 1 года. Арест. Часть 5 статьи 88 Уголовного кодекса. Назначается осужденным, достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста, на срок от 1 до 4 месяцев. Лишение свободы на определенный срок. Часть 6 статьи 88 Уголовного кодекса. Отбывается в воспитательных колониях. Назначается на срок не свыше 6 лет осужденным, совершившим преступление, кроме особо тяжких преступлений, в возрасте до 16 лет. 10 лет осужденным, совершившим особо тяжкие преступления в возрасте до 16 лет, а также остальным осужденным. При назначении наказания в виде лишения свободы необходимо учитывать, что несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступления в возрасте до 16 лет, независимо от времени постановления приговора, как за отдельное преступление указанной тяжести, так и по их совокупности, может быть назначено наказание на срок не свыше 6 лет. Этой же категории осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, а также иным несовершеннолетним, достигшим 16-летнего возраста, максимальный срок лишения свободы за одно или несколько преступлений, в том числе по совокупности приговоров, не может превышать 10 лет. При назначении наказания за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса, сокращается наполовину, и при этом ссылки на статью 64 Уголовного кодекса не требуются. Например, за убийство, квалифицированное по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, несовершеннолетнему может быть назначено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. За разбой, предусмотренный частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса, от 2 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы. В случае совершения лицом нескольких преступлений, одни из которых были совершены в несовершеннолетнем, а другие в совершеннолетнем возрасте, судам надлежит учитывать, что за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, наказание должно быть назначено в пределах, установленных статьей 88 Уголовного кодекса, а за преступления, совершенные в совершеннолетнем возрасте, в пределах санкций, установленных за соответствующие преступления. В этом случае при назначении окончательного наказания применяются правила назначения наказания по совокупности преступлений, статья 69 Уголовного кодекса. Лишение свободы не назначается. Осужденному, впервые совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести. Остальным несовершеннолетним осужденным, впервые совершившим преступление небольшой тяжести. Впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести следует считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении него не вступил в законную силу. Согласно статье 90 Уголовного кодекса, несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности, если он совершил преступление небольшой или средней тяжести. Объективное основание освобождения будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. Субъективное основание освобождения. При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия необходимо учитывать, что если суд придет к выводу о возможности исправления несовершеннолетнего путем применения к нему мер воспитательного воздействия, то уголовное дело по указанному основанию может быть прекращено как на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания, так и в результате судебного разбирательства с вынесением решения о применении к несовершеннолетнему этих мер. Освобождение от наказания несовершеннолетних – право суда, статья 92 Уголовного кодекса. Его видами являются: первое – освобождение от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия за преступление небольшой или средней тяжести. Второе – освобождение от лишения свободы с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием за преступление средней тяжести или тяжкое преступление. Помещение в данное учреждение применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Лицо может быть помещено в специальное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. Пребывание в указанном учреждении прекращается досрочно, если будет признано, что лицо не нуждается более в применении данной меры. Продление срока пребывания допускается только по ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им общеобразовательной или профессиональной подготовки. Принудительные меры воспитательного воздействия. Принудительными мерами воспитательного воздействия являются предупреждение, передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Настоящий перечень не является исчерпывающим. Срок применения передачи под надзор и ограничения досуга устанавливается продолжительностью от 1 месяца до 2 лет при совершении преступления небольшой тяжести, от 6 месяцев до 3 лет при совершении преступления средней тяжести. Лицу может быть назначено одновременно несколько мер воспитательного воздействия. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия по представлению специализированного государственного органа эта мера отменяется, и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. При передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих суд должен убедиться в том, что указанные лица имеют положительное влияние на подростка, правильно оценивают содеянное им, могут обеспечить надлежащее поведение и повседневный контроль за несовершеннолетним. Для этого необходимо истребовать характеризующий материал, проверить условия жизни родителей или лиц их заменяющих, возможность материального обеспечения подростка и так далее. Несмотря на то, что закон не требует согласия родителей или лиц их заменяющих на передачу им несовершеннолетнего под надзор, такое согласие судом должно быть получено. В случае принятия судом решения о прекращении уголовного дела и применении к несовершеннолетнему в качестве принудительной меры воспитательного воздействия передачи под надзор родителей или лиц их заменяющих, родственников, опекунов, либо специализированного государственного органа или ограничения досуга и установления особых требований к поведению, в постановлении необходимо указать срок, в течение которого применяется избранная мера. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать: первое. Запрет посещения определенных мест. Второе. Запрет использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством. Третье. Ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток. Четвертое. Ограничение выезда в другие местности без разрешения специализированного государственного органа. Пятое. Требование возвратиться в образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа.